спросил и криво недоверчиво усмехнулся. И Мария усмехнулась. «Что, крыть нечем? А ведь такие слова тебе могут сказать и на сходе, и на активе, но уполномоченный. Вынимай свой наган!» «Иди ты к черту!» Сенечка отвернулся и стеганул лошадь. Дальше до самого Гордеева ехали молча. Лошадь и впрямь оказалась выносливой. Всю дорогу трусила без роздыха, и когда подъезжали к селу, на спине и на боках ее под шеей проступили темные полосы, а в пахах пена закурчавилась. Заехали к Ашириной. Лошадь привязали прямо возле веранды, отпустили через сидельник, кинули травы. Из дверей выплыла Настасья Павловна в длинном розовом халате. «Марусенька, душечка милая, какими судьбами? Иди ко мне, косаточка моя!» Мария вбежала на веранду и кинулась в объятия к Настасье Павловне. «Как вы тут поживаете?» «Слава Богу, все хорошо. А ты смотри, как изменилась. Похудела, строже стала. Или костюм тебя старит, не пойму что-то». На Марии была серая жакетка и длинная прямая юбка. «Должность обязывает, Настасья Павловна», — сказала вроде извинительно. «В платье не солидно в командировку ехать». «Ну-ну, а это кто? Познакомь меня с молодым человеком». «Секретарь Тихановской ячейки, учитель Семен Васильевич», — представила Зенина Мария. Сенечка крепко тиснул мягкую руку буржуазному элементу, так что Настасья Павловна скривилась. «А Варя где?» — спросила Мария. «Спит еще? Вы так рано пожаловали. Дел, что ли, много?» «Да, дела у нас неотложные», — важно сказал Сенечка. «Проходите в дом. Может, отдохнете с дороги? Я самовар поставлю». «Извините, мне не до чаев», — сказал Сенечка, — и, обернувшись к Марии, «часа через два зайду». Потом спрыгнул с веранды, надел ящик с гармонью через плечо и ушел. Чай пили на веранде. Посреди стола шумел никелированный самовар, а вокруг него стояли плетенки с красными жамками, с молочными сухарями, с творожными ватрушками, да чаши с сотовым медом, да хрустальная сахарница с блестящими щипцами, да сливочник, да цветастый пузатый чайник. Настасья Павловна розовым пуфом возвышалась над столом, восседая на белой плетеной качалке. На Варе была из синего атласа кофта-японка, широким, отвисающим, как мотня, рукавом. Ее пухлая белая ручка выныривала из рукава за жамками, как ласка из темной норы, схватит и снова спрячется. А над верандой цвела вековая липа. Ее тяжелые в темных медовых накрапах резные листья свисали над перилами, касаясь плеч Настасьи Павловны. Их влажный тихий шорох сплетался с гудением пчел в монотонную, покойную мелодию. От близкой реки тянуло свежестью, горьковато-робко веяло от скошенной травы и распирало грудь от душного пряного запаха меда. «Ну, как тебе на новом месте?» — поминутно спрашивала Настасья Павловна Марию. «Как в начальстве живется?» «Я же вам сказала, никакая я не начальница», — отговаривалась Мария. «Я простой исполнитель, понимаете?» «Как то есть исполнитель? Судебный? Или вроде дежурного по классу, что ли?» — улыбалась Настасья Павловна. «Вот именно. Каждый день отчитываюсь. Кто чем занимался, а кто где набезобразил». «Из доски стираешь», — смеялась Варя, обнажая ровные белые зубки. «За всеми не успеешь. Район большой», — в тон ей сказала Мария. А суда с каким заданием? —